Оливер Боуден. Кредо ассасина. Возрождение. Факелы мерцали и колебались высоко на башнях Палаццо Веккьо и Барджелло. И только несколько фонарей освещала площадь перед кафедральным собором. Также были освещены пристани по всей длине вала реки Арно, в которых, как и в любом городе, где большая часть горожан с наступлением ночи предпочитала ложиться спать в помещении, сквозь темноту проглядывались фигуры нескольких моряков и портовых грузчиков. Некоторые из моряков все еще крутились возле своих кораблей и лодок, подготавливали снасти и аккуратно складывали скрученные веревки на темные шершавые доски. А грузчики торопливо отволакивали или перевозили груз для хранения на ближайшие склады. Огни также мерцали у трактиров и публичных домов. Но на улицах почти не было людей. Прошло уже 7 лет с тех пор, как 20-летний Лоренцо Медичи был избран правителем города, принеся с собой хоть какое-то ощущение порядка и мира в серьезное соперничество между двумя семьями лидирующих международных банкиров и купцов, которые сделали Флоренцию одним из богатейших городов мира. Злоба эта никогда не переставала кипеть в городе, время от времени достигая точки кипения. И как каждая группировка боролась за контроль, так и некоторые из них заключали альянсы, а некоторые оставались постоянными и непримиримыми врагами. Во Флоренции в год Господа нашего 1476-го как раз стоял весенний, пропавших нежным жасминовым запахом вечер, когда вы бы могли почти не замечать зловония из Арно, особенно если ветер дул с правой стороны. Впрочем, выходить на улицу после захода солнца было бы не самым разумным решением. Луна восходила в темно-синем небе, правя над множеством сопровождающих ее звезд. Свет падал на площадь перед Понте-Веккьо, на множество лавок, темных и молчаливых в такой час, вплотную прилегающих к северному валу реки. Свет также лился на фигуру, одетую в черное, застывшую на крыше церкви Санта-Стефано-аль-Понте. Юноша 17 лет, высокий и горделивый, осматривая лежащие внизу окрестности острым взглядом, он приложил ладонь к губам и свистнул, негромко, но резко, отзываясь на призыв, сперва один, затем трое, потом дюжина, а после 20 человек, таких же молодых, как он сам, вышли на площадь из темноты улиц и арок. Большинство из них было закутано в черные одежды. Некоторые были в кроваво-красных, зеленых или голубых капюшонах, или головных уборах. Все с мечами и кинжалами на поясах. Банда опасно выглядящих юнцов развернулась веером, дерзко и самоуверенно в своих действиях. Юноша посмотрел вниз на напряженные лица, бледные в лунном сиянии, пристально смотрящие на него. Он скинул над головой кулак в дерзком приветствии. «Мы на одной стороне», — воскликнул он. И они тоже вскинули кулаки, зажатыми в них оружием и потрясая ими. Одобрительно поддержали. «На одной». Юноша быстро спустился, подобно коту, вниз по незаконченному фасаду крыши, на портик церкви. Спрыгнул, взметнув за собой плащ, и припал к земле, прямо в центре собравшейся группы. Они обступили его, ожидая. «Тише, друзья мои!» – призвал он, подняв руку и останавливая их. Потом мрачно улыбнулся. «Вам известно, зачем я позвал вас, своих преданных союзников, сюда в такой час, чтобы просить вас о помощи?» Слишком долго я молчал, пока наш общий враг, вам известно, о ком я говорю, это Вьери Пацци, безнаказанно распространял по городу клевету о моей семье, смешивая имя Аудитори с грязью и не оставлял жалких попыток унизить моих близких. Обычно я не опускаюсь до того, чтобы марать руки ошелудивого пса, но он не договорил, потому что большой каленый камень прилетел со стороны моста и упал возле его ног. «Прекрати нести чушь, глупец!» — раздался голос. Юноша и группа вокруг него как один обернулись на голос. Парень уже знал, кому он принадлежит. Другая группа под предводительством молодого человека пересекала мост с южной стороны. На их предводителе поверх темного бархатного костюма был роскошный красный плащ, который удерживался пряжкой в виде герба, золотые дельфины и кресты на синем фоне. Его ладонь лежала на эфесе меча. Он считался красавцем, но впечатление портили поджатые губы и слабый подбородок. Также он был полноват, что, впрочем, не сказывалось на силе его рук и ног. «Добрый вечер, Вьери», — невозмутимо ответил юноша. «Мы как раз разговаривали о тебе». Он поклонился с преувеличенной учтивостью, хотя я выглядел удивленным. «Но ты должен простить меня. Я не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно пацы действуют чужими руками». Вьери двинулся вперед и остановился вместе со своими людьми на расстоянии в несколько ярдов от противника. «Это аудитория. Ты избалованный щенок. Да твоя семейка прячется за спиной охраны при первых же признаках неприятности. Трус!» Он схватился за рукоять меча. «Боишься сам взяться за дело?» «Что тебе сказать, толстяк Вьери? В последнее время твоей сестре Виоле нравилось, как я за нее брался?» Эцио широко улыбнулся врагу, с удовольствием слыша за спиной одобрительный смех своих союзников. Но он понимал, что зашел слишком далеко. Вьери покраснел от ярости. «Тебе это не под силу, ублюдок. Посмотрим, дерешься ли ты так же хорошо, как треплешься». Он развернулся к стоявшим у него за спиной людям и, подняв меч над головой, крикнул: «Бей, ублюдков!» Еще один камень просвистел в воздухе, но на этот раз он был брошен прицельно. Он вскользь ударил Эцио по лбу, оцарапав кожу до крови. Эцио мгновенно отшатнулся, когда град камней полетел в них, брошенный руками сторонников Вьери. Его собственным людям едва хватило времени, чтобы собраться вместе, пока банда пацы не налетела на них. Борьба началась так стремительно, что уже не оставалось времени вытащить мечи и кинжалы, и две банды сцепились в рукопашную. Бой был тяжелым и беспощадным. Жестокие удары и пинки сопровождались характерным хрустом ломающихся костей. Эцио, которому кровь из расчищенного лба мешала нормально видеть, разглядел, как двое из его лучших людей оступились, упали и были растоптаны убийцами пацы. Вьери рассмеялся, совсем рядом с Эцио, и снова замахнулся, целясь последнему в голову. Его рука сжимала тяжелый камень. Эцио упал на корточки, и удар прошел мимо, но расслабляться было рано. Сторонникам аудитории приходилось хуже всего. Прежде чем Эцио сумел подняться, он успел вытащить кинжал и кинул, целясь в бедро крепко сложенному головорезу пацы, который оказался рядом с ним с обнаженным мечом и кинжалом в руках. Кинжал Эцио прорезал ткань и вошел в ногу. Мужчина закричал от мучительной боли и отступил, бросив оружие и схватившись обеими руками за кровоточащую рану. Эцио огляделся и увидел, что пацы, окруженный союзниками, оттеснил людей Эцио к одной из стен церкви. Чувствуя, что силы к нему возвращаются, Эцио побежал к своим. Увернувшись от скифского меча другого бандита, Эцио ударил его в покрытую щетиной челюсть и с удовлетворением заметил, как вылетели зубы. А нападающий упал на колени, оглушенный ударом. Он призвал своих людей поздравить его с этой победой, но, по правде говоря, мысли Эцио были сосредоточены на том, как отступить, сохранив при этом достоинство. И вдруг он услышал хорошо знакомый веселый и звучный голос, перекрывший шум битвы, окликнувший из-за спины банды пацы. «Эй, братишка, какого черта ты тут творишь?» Сердце Эцио забилось от радости, и он перевел дыхание. «Федерико, что ты здесь делаешь? Я думал, ты, как обычно, кучишь где-нибудь». «Ерунда. Я знал, что ты что-то задумал, и решил посмотреть, сможет ли мой братишка постоять за себя. Но, как вижу, тебе еще понадобится урок или два». Федерико Аудитория на несколько лет был старше Эцио и был старшим сыном Аудитории. Это был крупный человек с большим аппетитом во всем, в еде, в любви, в драке. Он набросился и столкнул лбами двух пацы, ударил в челюсть третьего и, раздавая удары направо и налево, встал спиной к спине с братом. Федерико оказался островком спокойствия среди царящего вокруг насилия. Собравшиеся вокруг члены его группы удвоили их успех. Наемники пацы терпели поражение. Несколько работников верфи собрались в стороне, на безопасном расстоянии наблюдая за дракой. В неверном свете пацы принял их за сторонников аудитории, Именно это, а также зубы, выбитые стремительным ударом рычащего вспылу драки Федерико, заставили Паца запаниковать. Яростный голос Вьери Паца взмыл над толпой. «Отступаем!» — крикнул он своим людям. Его голос дрожал от напряжения и злости. Он столкнулся взглядом с Эцио и невнятно прорычал что-то угрожающее, прежде чем скрыться в темноте на другой стороне моста Векью. Паца увел за собой тех из своих людей, кто еще мог идти, и их преследовали разгоряченные победы сторонники Эцио. Эцио кинулся следом, но тяжелая рука брата удержала его. «Минутку», — произнес он. «О чем ты говоришь? Мы должны их догнать». «Успокойся». Федерико нахмурился, осторожно прикасаясь к ране на лбу Эцио. «Это просто царапина. Как бы не так», — решил брат с серьезным выражением на лице. «Лучше пойдем к доктору». Эцио сплюнул. «И не собираюсь тратить время на докторов. Кроме того», — он пометил, — «у меня нет денег». «Ха! Спустил все на вино и женщин?» Федерико усмехнулся и дружески похлопал младшего брата по плечу. «Не спустил, а потратил с пользой. К тому же посмотри, какой пример ты мне подаешь», — усмехнулся Эцио, но тут же запнулся. Он внезапно осознал, в какой опасности был недавно. «Не волнуйся, рана почти не болит. Уверен, ты не одолжишь мне пару флоринов». Федерико похлопал по кошельку. Внутри ничего не звякнуло. «Увы, я сейчас малость на мели». Скромность брата заставила Эцио рассмеяться. «А на что спустил их ты? На милостыню и отпущение грехов?» Федерико рассмеялся. «Хорошо, я понял, о чем ты». Он оглянулся. Только трое или четверо из их людей были серьезно ранены и остались на поле боя. И сейчас они со стонами поднимались, но лица у них были радостными. Схватка была жестокой, но обошлось без переломов. На другой стороне валялись добрая полдюжина сторонников Паццы, не представляющих интереса, и один или двое довольно хорошо одетых. «Думаю, наши поверженные враги не откажутся поделиться с нами нажитым», — подсказал Федерико. «Тем более нам эти деньги нужнее, чем им. Спорим, ты не сможешь обобрать их, пока они не очнулись». «Посмотрим», — отозвался Эцио, и с воодушевлением принялся за дело. Прошло всего несколько минут, и он обзавелся достаточным количеством золотых монет, найденных в кошельках обоих врагов. Эцио победно посмотрел на брата и демонстративно звякнул монетами. «Достаточно», — скомандовал Федерико. «Оставь им мелочь, чтобы смогли добраться до дома. В конце концов, мы не воры. Это военная добыча. А мне по-прежнему не нравится твоя рана. Давай поспешим». Эцио кивнул и впервые за долгое время оглядел поле боя, где аудитория одержали победу. Потеряв терпение, Федерико опустил руку на плечо младшего брата. «Пошли», — сказал он, и двинулся вперед с такой скоростью, что только когда изнуренный дракой Эцио опомнился, бросился вдогонку и свернул не на ту улочку. Федерико остановился, вернулся обратно и отыскал брата. «Извини, Эцио, но мы должны добраться до лекаря как можно скорее». И хотя было идти недалеко, Эцио вымотался за минуту. В конце концов, они вошли в сумрачную комнату, уставленную непонятными инструментами и фиалами из латуни и стекла, длинными дубовыми столами и подвешенными под самым потолком пучками сухих трав, где их семейный доктор принимал больных. Эцио к тому времени едва держался на ногах. Доктор Чересо не был в восторге от того, что его подняли среди ночи. Но его недовольство быстро сменилось беспокойством. Он как можно скорее зажег свечу и осмотрел рану Эцио вблизи. «Да», — серьезно изрек он, — «в этот раз вам удалось превзойти себя, юноша. Неужели люди не могут придумать ничего лучшего, кроме как избивать друг друга?» «Это был вопрос чести, уважаемый доктор», — перебил Федерико. «Ясно», — невозмутимо отозвался доктор. «Ничего, пустяки», — слабо поддержал Эцио, хотя был на грани обморока. Федерико, как обычно, скрывая озабоченность за шутками, добавил: «Сделайте все, что можете, друг мой. Симпатичная мордашка — все, что у него есть». «Да пошел ты», — Эцио отмахнулся от пальца брата. Доктор, не обращая на них внимания, вымыл руки, осторожно ощупал рану и смочил кусок ткани жидкостью из одной из множества бутылочек. Он так быстро приложил ткань к ране, что от резкой боли Эдса едва не подскочил на стуле. Лицо его исказило в страдальческой гримасе. Потом, убедившись, что рана чиста, доктор взял иголку с вдетой в нее нитью. А теперь, предупредил доктор, будет действительно больно. Когда швы были наложены, а рана забинтована, Эдса устал выглядеть как турок в тюрбане, и доктор одобряюще улыбнулся. Это обойдется вам в 3 флорина. Я зайду к вам домой через несколько дней и сниму швы. Это будет стоить еще 3 флорина. Возможно, у тебя будет болеть голова, но это пройдет. И хотя это не в твоей натуре, постарайся хорошенько отдохнуть. И не беспокойся. Рана выглядит хуже, чем есть на самом деле. И в этом есть плюс. Шрам почти не будет заметен, так что будущим женщинам не придется разочаровываться, глядя на тебя. Когда они шли по улице, Федерико приобнял младшего брата за плечи. Потом вытащил флягу и сунул Эдсу. «Не волнуйся», — быстро произнес он, заметив выражение на лице Эдсу. «Это лучшая граппа нашего отца. Для человека в твоем состоянии это лучшее, что можно придумать». Они выпили, чувствуя, как огненная жидкость согревает их. «Почти ночь», — заметил Федерико. «Действительно. Хотел бы, чтобы они все были такими же веселыми, как это». Эдсу не договорил, увидев широкую улыбку брата. «О чем это я?» И, рассмеявшись, поправил сам себя. Они и так уже веселые. Даже слишком. Думаю, нам не повредит немного еды и выпивки. Прежде чем мы отправимся домой, сказал Федерико. Конечно, уже поздно. Но я знаю одну таверну неподалеку, которая не закрывается почти до рассвета. И к тому же трактирщик твой хороший друг. А как ты догадался? Через час или два после супа из свинины и бифштекста, запитого бутылком Брунелла, Эдсо почувствовал себя окончательно выздоровевшим. Он был молод, поэтому потраченные силы быстро возвращались к нему. И не последнюю роль в этом сыграла радость от победы над бандой Пацци. «Пора домой, братишка», — напомнил Федерико. «Отец наверняка уже думает, где это мы задержались. К тому же он надеялся, что завтра ты поможешь ему в банке. К счастью для меня, я не разбираюсь в цифрах. И я уверен, что он ждет не дождется, когда я займусь политикой». «Политика или цирк?» Выбор у тебя невелик. А что, есть какая-то разница? Эдсо узнал, что Федерико не слишком переживает из-за того, что отец возлагает надежды на продолжение семейного дела не на него, старшего брата, а на Эдсо. Федерико бы умер со скуки, если бы посвятил свою жизнь банковскому делу. Проблема была в том, что Эдсо чувствовал примерно то же самое. Но день, когда он получит черный бархатный костюм и золотую цепь флорентинского банкира, был еще очень далек. И поэтому беззаботно наслаждался днями свободы, хорошо понимая, что этих дней у него осталось все меньше и меньше. «Нам лучше поспешить», — сказал Федерико, — «если не хотим получить от отца строгий выговор». «Отец просто волнуется. Нет, он знает, что мы в состоянии позаботиться о себе». Федерико изучающе посмотрел на Эдсу. «Но лучше действительно поспешить». Он прервался. «Не хочешь рисковать оставшимися деньгами? Может, на перегонки?» «Куда?» «Посмотрим». Федерико оглядел город, освещенный луной, и указал на башню неподалеку. «До крыши церкви Санта-Тринита. Это довольно близко от дома. Если, конечно, у тебя хватит сил. Только есть одно условие». «Какое?» «Мы побежим не по улицам, а по крышам». Эдсо сделал глубокий вдох. «Хорошо. Договорились». «Отлично, Капуша. Вперед». Больше ничего не добавив, Федерико сорвался с места и легко, словно ящерица, забрался по ближайшей заштукатуренной стене на крышу. Задержавшись на мгновение, он смотрел ненадежную красную черепицу, усмехнулся и рванул дальше. К тому времени, когда Эдсо забрался на крышу, брат опередил его на 20 ярдов. Сердце Эдсо быстро билось. В полной адреналина гонки боль была забыта. Потом он увидел Федерико, прыгающего куда-то в смолисто-черную пустоту. Свет от фонарей внизу не достигал крыши серого палаццо, освещая лишь один из уровней башни, куда и прыгнул Федерико. Он немного пробежал и остановился, ожидая брата. Эдсо на мгновение ощутил страх, когда прямо перед ним возникла пропасть между лавками торговца тканями. Но он знал, что скорее умрет, чем продемонстрирует брату свою неуверенность. Собравшись с духом, он совершил невероятный прыжок, практически взлетев в воздух. Тяжелые гранитные камни, освещенные лунным сиянием, остались далеко внизу,